Глава 1. Преподобные Роман и Лупикин, отшельники Юрских гор. Память совершается 28 февраля по старому стилю, 12 марта по новому стилю и 21 марта по старому, 3 апреля по новому. В тексте евангельском говорится, что таланты, полученные нами от щедрости Господней и употребленные в дело, если даст Бог, принесут большие таланты, и нет пользы оставлять их без дела, зарывая в землю. Разумно приобретенные новые таланты служат обретению вечной жизни. Так что, когда Господь спросит о данных им талантах и увидит, что они умножились вдвое, то скажет: «Добре, рабе благие и верный, а мали был еси верен, над многими тебя поставлю. Вниди в радость Господа твоего». От Матфея 25-21. И правда, лишь избранникам дано исполнить подобное с помощью Божией. Лишь тем, кто с колыбели, как мы о многих из них читали, удостоился узнать Господа и, познав Его, следовал всегда заповедям Его. И от самого таинства крещения отнюдь не запятнал нечестивыми поступками драгоценных белоснежных одежд души своей. Это те, кто верно последуют Агнцу, а можаще пойдет. Апокалипсис 14:4. Кто несравненное сияние самого Агнца увенчал лилиями славы, которые не в силах заставить увянуть никакой жар и искушение. Такими венцами рука всемогущества Божия побуждает начинающих, укрепляет совершающих, увенчивает победивших, которых Он до того еще отметил печатью имени Своего, коих избавляет земных страданий и возвеличивает в славе до счастья небесного. В число сих избранных, белых как снег, не сомневаюсь, входят такие люди, которые, пройдя сквозь темные глухие ущелья Юры, не только сами удостоились стать храмами Божиими, но и многие души усовершили до возможности стать сосудами благодати Духа Святаго, Лупикин и брат его Роман. Лупикин с самого начала жизни своей всем сердцем искал Господа, выучился грамоте, а когда достиг возраста, по воле отца принял узы брака, хотя душа его и противилась этому. Роман тогда был еще юношей, и также, желая посвятить душу свою труду во славу Божию, отказался от женитьбы. Когда родители их покинули этот мир, они оба согласно возжаждали пустыни. Вместе ушли в пустынные места Юрских гор между Бургундией и Алеманией, рядом с районом Авенше. Там они соорудили себе жилище и каждый день, простираясь ниц, воспевали псалмы Господу. Пропитанием же им были корни растений. Но тот, кто не спал с неба из-за гордыни своей, имеет обыкновение расставлять роду людскому ловушки. И, конечно, вооружился он и против новых подвижников, и с помощью пособников своих пытался отвратить их от избранного ими пути. Да, ни на один день не прекращали бесы забрасывать их камнями, и каждый раз, когда братья преклоняли колени в молитве Господу, бесы обрушивали на них град камней, так что они часто получали ранения и переносили ужасные страдания. Тогда, еще не искушенные, они боялись этих ежедневных нападений врага и, не в силах переносить более страдания, решили оставить пустынь и вернуться домой. Чего только не вынудит сделать злоба врага. Но, оставив свое убежище, они достигли населенных мест, вошли в дом одного бедного человека. Жена его спросила их, откуда пришли воины Христовы. Они не без смущения ответили, что покинули свою пустынь, и подробно описали ей, почему бросили начатое. Тогда она сказала: Вам надо было, Божьи люди, мужественно противостать козням дьявола, не боясь ненависти того, кто так часто побеждаем бывает рабами Господа. Ибо он завидует святости, боится, чтобы род людской, возвысясь верой, не достиг бы тех высот, откуда сам он пал из-за ничтожности своей. И тогда, тронутые до глубины души, они сказали друг другу втайне от женщины: «Горе нам, согрешившим против Господа, тем, что отказались от намерения своего. Посмотри только, как женщина обличила нас в немощи. И какой же дальше будет жизнь наша, если не вернемся мы на место, с которого согнала нас злоба врага?» Тогда, вооруженные крестным знамением, с посохами в руках, они вернулись в глушь свою. По их прибытии бесы вновь стали забрасывать их камнями, но упорной молитвой обрели они Божией милостью избавление от искушения и продолжили свободно, без помех, служить Господу. И посвятили себя молитве, а со всех сторон стали к ним стекаться толпы братьев, жаждущие услышать от них слова наставлений. Блаженные отшельники стали известны людям, а потому основали они монастырь, который наименовали Кандадиска. В этом месте, где вырубили лес и выровняли землю, добывали они пищу трудами рук своих. И жители соседних мест так воспламенялись любовью ко Господу, что множество людей, стекающихся туда, чтобы послужить Богу, не могло там уместиться. И пришлось устраивать еще один монастырь, куда перенесен был рой от блаженного улья. Но сей новый рой с Божьей помощью так впоследствии разросся, что основали и третий монастырь на территории Алемании. Два отца по очереди ездили навещать чад своих, которых напитывали божественным учением, говоря в каждом монастыре проповеди, способствуя формированию душ. Аббатом же надо всеми был Лупикин. Он был весьма суровым аскетом, от еды и питья воздерживался до такой степени, что часто принимал их лишь раз в три дня. Когда его по телесной потребности мучила жажда, он приносил бывало сосуд с водой и надолго погружал в него руки. И, о чудо, плоть его настолько насыщалась влагой, словно вода входила в рот, и сжигавшая его жажда уходила. Он сурово поддерживал дисциплину братьев, никому не позволял не только сделать, но и сказать что-либо неподобающе. Тщательно избегал встреч и разговоров с женщинами. Роман же, наоборот, был так прост, что женщины не производили на него никакого впечатления. Всем равно и мужчинам, и женщинам он преподавал, призывая имя Божие и спрашиваемое имя благословение. Случилось так, что у аббата Лупикина не стало хватать средств для пропитания такой большой общины. Тогда Господь открыл ему место в глуши, где давным-давно было спрятано сокровище. Он пошел в это место один и принес в монастырь столько золота и серебра, сколько мог на себе унести. Купив затем на эти деньги пропитание, кормил он большую братию, собравшуюся для служения Господу. И так делал каждый год. Никому из братьев не открыл то место, указанное ему Господом. Как-то раз приехал он навестить братью в Алемании. К полудню, когда все были еще на полях, он вошел в трапезную. Там увидел, что готовится множество разных блюд, разной рыбы в том числе, и сказал сам себе: «Не годится, чтобы монахи, ведущие отшельническую жизнь, пользовались всем этим пышным изобилием». И тотчас же велел приготовить большой котел. Котел поставили на огонь, и когда в нем начала кипеть вода, он бросил туда все приготовленные блюда, рыбу вперемешку с овощами и приправами, все, что предназначалось к пище монахов, и сказал: «Пусть братья лучше едят из этого котла, вместо того, чтобы поглощать вкусности, отвлекающие их от Божиих трудов. Когда монахи узнали об этом, то многим это очень не понравилось. И 12 человек, посовещавшись между собой, решили в полугневу уйти и ушли, продираясь сквозь заросли, в поисках мирской вкусной пищи. Все это немедленно открылось Роману в видении, ибо Господь не желал скрывать от него то, что произошло. Поэтому, когда аббат вернулся в монастырь, он сказал ему: «Если ты пошел туда, чтобы разогнать братью, лучше было бы тебе вообще туда не ходить». Лупикин на это ответил: «Не беспокойся, возлюбленный брат мой, о том, что произошло. Знай, что ток Господа очищен, в амбар попала только пшеница, а солома выброшена». «Пусть бы было так, — ответил Роман, — чтобы никто из них не ушел. Прошу, скажи мне, сколько их ушло?» 12 человек, — ответил Лупикин, — лицемерных и гордых, в которых не обитает Господь». Тогда Роман произнес в слезах: «Верю в милости своей, Господь не отдалит их от сокровищницы своей, а соберет и вернет всех, кому предназначено страдать». И, помолившись о них, он добился их возвращения к благодати Господа Всемогущего. Господь действительно тронул сердца их, и, совершая свою епитимью за грех свой, они собрались вместе и основали свой монастырь, где до сего дня продолжают славить Господа. А Роман прибыл таким же простодушным и прославился добрыми делами, навещая больных и исцеляя их молитвой. И однажды, когда он ехал навестить братью, случилось так, что, застигнутый в пути темнотой, он свернул с дороги в сторону и попал в маленький приют для прокаженных. В нем было 9 человек. Они приветствовали его, а он, полный христианской любви, немедленно велел согреть воды, собственноручно умыл им ноги и разделил с ними трапезу. Потом приготовил большое ложе, чтобы отдыхать вместе со всеми, не страшась ужасных пятен проказы. Когда прокаженные заснули, он бодрствовал, пел псалмы. И во время псалмопений протянул руку и коснулся одного из людей, и тот сразу же очистился. Он коснулся другого таким же целительным прикосновением, и тот также сразу был исцелен. Когда они поняли, что им вернули здоровье, то стали тормошить своих соседей, чтобы все проснулись и смогли бы попросить преподобного и их очистить. А когда наступило утро, то, видя, что у всех у них чистая здоровая кожа, Роман возблагодарил Бога, со всеми распрощался, каждого поцеловал и уехал, наказав им всегда хранить в сердцах своих заповеди Божии и совершать богоугодные дела. Однажды Лупикин, уже в преклонном возрасте, обратился к королю Хильперику, который в то время правил Бургундией, узнав, что тот в то время был в городе Женеве. Когда он вошел в дверь, стул короля, сидевшего тогда за обедом, задрожал. Охваченный страхом, тот спросил у людей своих: «Землетрясение?» Присутствующие говорили, что они ничего не почувствовали. Тогда король сказал: «Бегите скорее к двери, может быть, там какой-то враг, возжелавший нашего королевства или навредить нам. Не без причины же зашаталось сидение мое». Поспешив к двери, они нашли там старца, одетого в звериные шкуры. Когда доложили о нем королю, тот велел: «Приведите его пред очи мои, хочу видеть, что это за человек». Его привели, и Лупикин предстал пред королем, как когда-то Иаков пред фараоном. Хильперик спросил его: «Кто ты и откуда пришел? Чем занимаешься? Какая нужда привела тебя к нам? Говори». Лупикин отвечал: «Я отец стада Божия, хотя Господь устраивает, что с его постоянной помощью духовную пищу они имеют, пищи телесной иногда не хватает. Поэтому прошу, Ваше Величество, дать им необходимую пищу и одежду». Услышав эти слова, король сказал: «Берите поля и виноградники, и сможете жить и удовлетворять свои потребности». Но Лупикин ответил: «Мы не возьмем поля и виноградники, но если то угодно будет Вашему Величеству, назначьте нам часть доходов, ибо не пристало монахам увлекаться мирским изобилием, а в смирении сердечном искать Царствие Божие и правды Его». Когда король услышал эти слова, он отдал приказание, чтобы они каждый год получали 300 мер пшеницы и столько же вина, в добавлении к 100 золотым монетам на покупку одежды для братьев. Говорят, что казна выделяет все это до сих пор. Когда аббату Лупикину и его брату Роману стало много лет, Лупикин сказал брату: «Скажи мне, в каком монастыре ты хочешь, чтобы приготовили тебе могилу, чтобы мы могли покоиться вместе?» Тот ответил: «Невозможно, чтобы могила моя была в монастыре, куда доступ женщинам запрещен. Ты ведь знаешь, что, несмотря на недостоинство мое и без всякой заслуги с моей стороны, Господь Бог мой удостоил меня дара исцелять, и что многие были бы исцелены наложением моей руки и силой креста Господня от разных болезней. Многие будут приходить к моей могиле, когда я оставлю этот мир. Вот почему я прошу, чтобы меня положили вне монастыря». По этой причине, когда он умер, похоронили его на холме, в 10 000 шагов от монастыря. Позже над могилой его была построена большая церковь, где каждый день собиралось много народа. И там действительно во имя Божие совершались многие чудеса. Слепые обретали зрение, глухие — слух, парализованные — способность ходить. Что касается аббата Лупикина, когда он умер, его похоронили в базилике монастыря. И он таким образом принес Господу таланты, приумноженные из данных ему, то есть блаженные сообщества монахов, посвятивших свою жизнь прославлению Всевышнего. Примечание. Более полное анонимное житие сих святых, а также их последователя преподобного Евгенда, дошло до нас примерно с 520 года. Это приблизительно за 70 лет до появления жития святителя Григория. «Vita Patrum Jurentium» — латинский текст, и французский перевод Франсуа Мартена. Преподобный Роман умер около 460 года и поминается 28 февраля в один день с преподобным Иоанном Кассианом в невисокосные годы, чьи правила он принес с собой в глушь. Преподобный Лупикин умер примерно в 480 году и поминается 21 марта. Жизнь отцов Vita Patrum святителя Григория немного отличается от жития юрских отцов Vita Patrum Jurentium. В частности, в последней книге утверждается, что преподобный Лупикин никогда не был женат. Возможно, подчеркивание святителем Григорием того, что преподобный Лупикин был главным аббатом, связано с тем, что последний после кончины преподобного Романа в течение примерно 20 лет был единственным аббатом. Второй монастырь, основанный святыми, был в Лауконе, где чаще жил преподобный Лупикин. Третьим монастырем обычно считается Роман Мутьер в Швейцарии. Король Хильперик – это, возможно, король бургундцев, который правил в Женеве в 476-77 годах. Его дочерью была святая Клотильда, супруга короля Клависа. Монастырь Кандадиска процветал в течение многих столетий по своем основании. В средние века он был богатым землевладельцем, а его аббат занимал важное положение в феодальном обществе Запада. В XVIII веке монастырь был секуляризован, а его святыни осквернены во время Французской революции. В настоящее время это горный курортный городок Сен-Клод. Его историю смотрите в «Истории аббатства и земли Сен-Клод поля Бенуа», Монтрей-сюр-Мер, 1890 год. Преподобный Роман был погребен в обители, которую святые основали для своей сестры Иолы, неупомянутой в этом житии. Это место в нескольких километрах от Кандадиска, сейчас деревня Сен-Роман-де-Рош. Преподобный Лупекин был погребен в Лауконе, сейчас село Сен-Лупекин. В этих местах, возможно, все еще почивают их мощи.